Глава 8. Кажется, в тот момент я забыла, что нужно дышать. Оцепенев, машинально прошлась взглядом по фигуре оборотня. Оценила напряженные мышцы предплечий, поджарые ягодицы и кубики на животе. Да и другие достоинства тоже успела разглядеть, прежде чем встретиться с взглядом Ардена. Очень-очень злым взглядом. И, кажется, злым на меня. Тар Лунара поднялся на ноги и встал передо мной без капли смущения. Его руки сжались в кулаки. Я съежилась, ожидая самого худшего. Но лицо Ардена вдруг изменилось, замкнулось. Непроницаемый взгляд уперся мне за спину. А затем я услышала голос. «Интересно, что здесь происходит?» И оглянулась. Чуть дальше по коридору, сложив руки на груди, стоял ректор Делионарис. Он переводил взгляд с головы Ардена на меня, и этот взгляд не обещал ничего хорошего. Заблеяла, внезапно теряясь. «Господин ректор!» За моей спиной раздался голос верховного мага. «Позвольте все объяснить». «Простите, господин Делионарис», — перебил Арден, отступая в тень. «Это моя вина. Позвольте мне удалиться». «В таком виде пойдете по академии?» — хмыкнул ректор. «Может, снова обернетесь?» Я почувствовала исходящее от Ардена напряжение, и хотя его лицо сейчас оказалось в тени, но голос выдал чувство. Смесь беспомощи, отчаяния и гнева. «Не могу», — прозвучал сиплый вздох. «Ладно, сделаю вам отвод глаз». Ректор крутанул пальцем в воздухе. Невесомая серая дымка накрыла оборотня. Тот глухо сказал спасибо и быстро исчез за углом. А я осталась в коридоре между Хоргином, недовольно пыхтящим у меня за спиной, и медленно закипающим Делионарисом. «Лейваина, немедленно ко мне в кабинет», — рявкнул ректор. Я дернулась от неожиданности. «Господин!» — попытался вмешаться маг. «А с вами, Дор Хоргин, я потом разберусь». Вот так я снова оказалась на ковре в кабинете ректора. Тут с прошлого раза ничего не изменилось. Разве что теперь Делионарис не сел за стол, а начал нарезать круги вокруг меня, при этом пронзая меня пугающим взглядом и что-то бухтел под нос. Я же стояла, повинно опустив голову, и прикрывала рукой дырку на рукаве. А в голове крутились мысли о случившемся. «Это что же получается? Я вместо фамильяра призвала Ардена? Но ведь он не мог обернуться. И, кстати, по моей вине. Это же я его так шандарахнула магией, что он утратил связь с внутренним волком. И именно поэтому его отправили в академию. Помнится, кто-то из девчонок говорил, что неспособный обернуться оборотень не может выслеживать лейв. Я даже радовалась одно время, что Арден больше не выкрадет ни одной девушки из другого мира. Но когда немного тут обжилась, поняла, что не все девушки против. В Эльфирии, мире Сильфит или Амисаэрне, где живут эфрисы, девушки были бы только рады попасть в Сарток и стать женой местного мага. Единственной, незаменимой. Связанной с ним не только душой и телом, но даже аурой. В буквальном смысле разделить его жизнь. А такие, как Арден, охотники — единственный способ для них пересечь пространство между мирами. Так что спустя время я поняла, что Арден — зло лишь в моих глазах. Для остальных он — спасение и надежда. Но все же я продолжала на него злиться. Даже не за то, что похитил, а за то, что лишил меня выбора. Ведь это не мой мир, не моя жизнь. И не хочу я замуж за мага, каким бы распрекрасным он ни был. Вон, что-то ни принц Рандир, ни Хоргин Афелион не вызывают желания стать их женой. Но как так получилось, что вместо фамильяра я призвала охотника? Вспомнила ошарашенный и полный бессильной ярости взгляд Тара Лунара. Откуда на тебе метка оборотня? Интересно, о чем это он? И ведь не спросишь теперь. Таким бешеным я его еще не видела. Вспомнив, как он смотрел на меня, невольно поёжилась. Этот жест не укрылся от ректора. Делионарис остановился передо мной, задумчиво потирая подбородок, и вдруг спросил. «Какие отношения связывают тебя и Лунару?» «А? Что?» Вопрос ввел меня в ступор. «Между вами что-то есть?» Он опасно прищурился. «Только не лги». Я покраснела под вуалью и буркнула. «Никаких отношений». «Совсем?» «Ну, сначала я его ненавидела и считала виновником всех моих бед», призналась нехотя. «А сейчас?» В животе завязался горячий узел. «Сейчас». Сейчас обнаженный Арден стоял перед глазами, прекрасный, как Адонис. Но эту картину сменила другая, как мой охотник целовал свою оборотницу. И меня обдало жаром гнева. И сейчас. На эмоциях резко бросила я. «Что ж, я не сомневался в твоем здравомыслии», — удовлетворенно кивнул Делионарис. «Присаживайся, нам нужно кое-что обсудить». И сам сел за стол. Разговор вышел сложный. Ректор доходчиво объяснил, что случилось, хотя я и сама уже поняла, что создала проблему. Точнее, каким-то образом, вместо духа, который должен стать моим фамильяром, призвала внутреннюю суть Ардена, его волка. Того самого, с которым он из-за меня же утратил связь. Но это еще цветочки. А ягодки в том, что теперь этот волк и я связаны узами магии, и эти узы не разорвать. Итог материализации не отменить. И нового фамильяра не призвать. Все это пожизненно. Арден — мой фамильяр. Какое безумие! Я слушала ректора, а у самой уши пылали. Это точно Тар Лунара тихо чехвостил меня на своем языке. «И что же, теперь он будет появляться всякий раз, как я призову фамильяра?» — пискнула я в отчаянии. «Голый?» «Ты же призвала не самого охотника, а его вторую ипостась», — поморщился Делионарис. «Надеюсь, то, что случилось сегодня, всего лишь досадное недоразумение». «Тоже на это надеюсь». «Но тебе лучше свести к минимуму контакты с Таром Лунарой. Что он у вас ведет? Ах да, физподготовку». Ректор придвинул к себе тетрадь с расписанием занятий. Я настороженно следила, как он ведет по таблице вниз изящным ногтем. «Что ж, совсем отменить этот урок нельзя. Придется заменить учителя. Тебе нежелательно с ним встречаться». «Почему?» — глухо спросила я. Сердце болезненно сжалось. «Какое оно непостоянное. А ведь минуту назад я была уверена, что не хочу видеть Ардена. Но теперь, когда ректор исполнил мое желание, я вдруг передумала. Мысль, что больше не увижу охотника, угнетала меня». «Нельзя, чтобы ваша связь укрепилась. Все-таки твой фамильяр не только волк, но еще и мужчина. Пока ты не обручишься с избранным магом, лучше держись от Тара Лунары подальше. И ему, кстати, тоже не мешает обзавестись женой». Я совсем скуксилась. Мысль, что у меня появится муж, который мне совсем не нужен, а у Ардена жена, наверняка-то ненавистная Фьорна, наводила тоску. «Пока позанимаешься сама. Все свободно. И помни, что я сказал». Делионарис отпустил меня, напоследок легким жестом починив рукав, разорванный зубами оборотня. Выходя из его кабинета, я увидела Хоргина. Тот быстро шагнул ко мне. «Инна?» «Не сейчас». Отмахнулась, как от назойливой мухи. Лицо верховного мага покрылось пятнами гнева, но я не обратила внимания. Погруженная в свои мысли, просто развернулась и пошла прочь. «Господин верховный маг», — послышался голос ректора. «Прошу, заходите, надо кое-что обсудить». Весь день я провела как на иголках. Меня отправили на общие занятия, но я мало вникала в лекции и отвечала не впопад. К вечеру не выдержала, решила, что должна объясниться с Арденом. В конце концов, он должен понять, что я призвала его нечаянно. Не хочу, чтобы он злился на меня. Хотя какая мне разница, злится он или нет? Насупившись, я топталась за приоткрытой дверью столовой. Тары ужинали отдельно от учениц и сейчас сидели за длинным столом. Арден был среди них. Он не знал, что я подглядываю, а вот я ничего не могла с собой сделать. Мой взгляд, как привязанный, постоянно возвращался к нему. Наконец тары поднялись и начали расходиться. Арден пошел на выход одним из первых. Я чудом успела посторониться, когда он резким толчком открыл дверь. Деревянная створка едва не ударила меня в лоб. «Ты?» — процедил, окидывая меня мрачным взглядом. «Тар Лунара». Я попыталась его задержать, но он отшатнулся, как от заразной, обошел по дуге и быстрым шагом направился прочь. Его фигура пропала в толпе хлынувших из столовой учителей. «Что ж, попробую подловить в другом месте. Наверняка он пошел к себе, в учительский корпус». Я туда не раз пробиралась ночью, зажав под языком горошину-невидимку. Но вламываться в спальню учителей побоялась. Все-таки их защищали охранные чары. Если Арден успеет дойти до корпуса, пока я его догоню, мне придется вернуться ни с чем. Не хочу, чтобы ректор застукал нас вместе. Его приказ был вполне понятным — держаться подальше от Тары Лунары. Может, ну его, не рисковать? Нет, я спать не смогу. Мне необходимо поговорить с Арденом. Он должен знать, что я не виновата. С этими мыслями я бросилась по дорожке. Она вела к учительскому спальному корпусу через парк. Но стоило мне обогнуть пышно разросшийся куст сирени, как пришлось резко затормозить. Тар Лунара стоял на дорожке, заложив пальцы рук за пояс, и в упор смотрел на меня. «Лейва Инна, вы меня преследуете?» Процедил он сквозь зубы. «Нет», — пискнула я, растерявшись. Потом добавила. «То есть да, то есть нет, в общем...» «Тебе недостаточно моего сегодняшнего позора?» Арден недобро прищурился. Я нервно сглотнула. «Простите, это вышло нечаянно». «О чем ты только думала?» Рыкнул он, подаваясь вперед. Его горящий взгляд уперся в мое лицо, обжигая. «А вас?» Чуть не плача, призналась я. На лице Ардена дернулся мускул. «А должна была о фамильяре. Это же было заклинание материализации». «Да, я честно не хотела, чтобы так вышло». Чтобы придать словам больше веса, покаянно вздохнула. Тем временем Арден сделал еще один шаг ко мне. Втянул носом, как тогда, в коридоре. Его ноздри затрепетали, а в глазах замерцали странные искры. «Метка». Глухо выдохнул оборотень. «Я ее чувствую. Но это невозможно. Этого не может быть». Он был близко. Так близко, что казалось, если я немного вытяну шею, то коснусь губами его губ. Двусмысленность этой сцены завораживала меня. Кровь начала шуметь в висках, а сердце забилось с утроенной скоростью. Часто дыша, я привстала на цыпочки. Не в силах отвести глаз от таинственных искр в глазах Ардена, сама потянулась к нему. Казалось, эти искры притягивают меня, как магниты. Все ближе и ближе. Он отпрянул так внезапно, будто боялся испачкаться. Я недоуменно посмотрела ему в лицо. Арден выглядел странно бледным, точно больной или испуганный. «Не приближайся ко мне», — раздался его сиплый голос. Оборотень рваным жестом отер лоб. От обиды у меня задрожали губы. «Да что я сделала? Я же извинилась!» «К цвергу твои извинения. Не приближайся, если не хочешь проблем». «У меня не было бы проблем, если б не ты», — вспылила я. «Вот гад! Сам во всем виноват, а меня обвиняет». «Жалеешь, что попала сюда?» — прищурился он. «Даже представить не можешь, как. До конца своих дней буду жалеть, что в тот вечер повелась на твою смазливую рожу и согласилась потанцевать». Он побледнел еще больше, но меня уже понесло. Не помня себя от злости, я стиснула кулаки и закричала. «Никогда не прощу за то, что ты сделал. Знаешь, я даже рада, что теперь твой волк — мой фамильяр. Я буду командовать им, как хочу. Заставлять его прыгать на задних лапках, приносить мне тапки в зубах и...» «Заткнись!» Меня оборвал угрожающий рык. Но вместо того, чтобы благоразумно замолкнуть, я замахнулась. Слишком много во мне накопилось обиды и злости. Я хотела ударить его. Ударить так больно, как только смогу. Чтобы след от моей ладони горел на его щеке целую вечность. Удара не получилось. Арден легко перехватил мою руку. Его пальцы, будто железные клещи, сжали мое запястье, заставив издать глухой стон. Он дернул меня на себя, уткнулся носом мне в шею, несколько раз жадно вдохнул. «Этому не бывать!» Услышала я голос Ардена, низкий и хриплый, полный тихого бешенства. «Это просто ошибка!» А через миг я почувствовала, что меня оттолкнули. Не удостоив меня ни единым взглядом, Арден молча направился прочь. Все случилось быстро, буквально за долю мгновения. Я ничего не успела понять. Просто осталось стоять на дорожке, с ужасом осознавая, что едва не влепила пощёчину Тару.